Адский барракуда. «Может, стоит объяснить тебе, почему я это делаю?» Джек Кристал смотрел на дорогу прямо перед собой, сжимая руль. «Когда я был в твоем возрасте и еще жил с матерью в скалистых горах, то подружился с оборотнем Сомом, который обитал в горном озере». Он набрал в грудь воздуха. «Однажды мы договорились встретиться, но вместо этого я пошел в библиотеку, где обнаружил кое-какие интересные новые книги. А в это время мой друг нечаянно превратился на суши. Я был потрясен». «Он погиб?» Директор кивнул. «Позже, во Флориде, я как-то плавал с дикой дельфиньей стаей и все чаще задавался вопросом, как справляются другие водные оборотни. Так у меня появилась идея основать для них школу, чтобы избежать таких ужасных несчастных случаев. Понимаешь, почему мне так важен Голубой риф?» «Да», — ответил я. Совет сомневался, сможет ли 25-летний руководить школой. Поэтому у нас сложности с финансированием, а у школы Кристал, которую поддерживает совет, их нет. Мистер Кристал вздохнул. Мама, конечно, выступила в поддержку Голубого рифа, но этого оказалось недостаточно. «Пожалуйста, не сдавайтесь», — сказал я. Как только мы вошли в школьный вестибюль, нас обступили Джаспер, Дельфины и Юна и засыпали меня вопросами. «Что произошло? Где Финни? Что случилось с мистером Гарсией? Вы случайно не сдали Финни в приют для животных?» — спросил из большого аквариума Нокс, окруженный потомством морского конька Линуса, тремя мини-коньками, за которых отец, увы, не считал себя в ответе. «Нет, и в Sea Adventure тоже», — устало ответил я, а оба учителя поднялись на второй этаж. Поскольку меня не просили ничего держать в секрете, я рассказал другим, что произошло. Сначала все потрясенно молчали, а потом заговорили, перебивая друг друга. «Бедный Вейв!» — сказала Шари. «Надеюсь, у Финни не будет больших неприятностей», — озабоченно заметила Блю. «Линнокс ведь не всерьез, правда?» — возмутился Джаспер. Что мать Эллы не шутила, мы убедились очень скоро, уже на следующее утро. «Прошу всех учеников и учителей собраться в холле», — услышал я за завтраком по громкоговорителю объявление Джека Кристалла. Вскоре в холл набилась куча народу. Бледная Финни тоже была здесь. Отец привез ее вчера вечером обратно. Мы увидели, как по лестнице спускается наш молодой светловолосый директор с приветливыми, временами мечтательными глазами. Он был в городской одежде, рубашке и джинсах, и нес рюкзак и чемодан. Одновременно на парковку въехал шикарный серебристо-серый лимузин, и оттуда высадился бледный, худой, неспортивного вида мужчина с косым пробором. Окинув критическим взглядом школьный фасад, он вошел в холл, мельком посмотрел на учеников и направился к учителям. «Стэнли Уильямс», — без улыбки представился он. «Новый директор». «Я знаю», — сказал Джек Кристал. «Добро пожаловать» он, очевидно, произнести не смог. Мистер Гарсия просто кивнул, а миссис Пелагиус бросила на отца Барри угрожающий взгляд. Сейчас она была в обличии невысокой пожилой женщины с серебристо-белой челкой и немного горбилась при ходьбе. Айви Беннет пыталась вести себя приветливо, но было заметно, что она нервничает. Оглянувшись на одноклассников, я заметил, что даже Барри, кажется, не очень рад приезду отца. «Не сутулься!» — тут же велел ему отец, да так громко, что все вокруг услышали. «Что это за рубашка? Не стыдно тебе носить такое на людях?» Рубашка на Барри и в самом деле была броская. Розовая фламинго на зеленом фоне. «Я сам ее купил, пап!» — сказал Барри. Он, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке и постоянно почесывал шею. «После собрания немедленно ее выкинешь, понял?» — прошипел мистер Уильямс и, к счастью, смолк, потому что в этот момент мистер Кристал обратился к собравшимся ученикам. «Вы, наверное, слышали, что произошло. Миссис Линокс готова помочь нам с Вейвом только при условии, что меня сменит мистер Уильямс. Будьте так любезны. Не портите ему жизнь, хорошо?» «Когда вы вернетесь?» — в отчаянии выкрикнула Юна. «Пока не знаю». Джек Кристал выглядел страшно усталым. «Мне очень жаль, ребята. Я не могу по-другому». Он закинул за плечи рюкзак и взял чемодан. «Подожди!» Фарин Гарсия обнял его, и миссис Пелагиус последовала его примеру. Но Эми, крупная пантера с лоснящимся черным мехом и грациозными движениями, проводила его до дверей. Она печально смотрела ему вслед, как и Люси, которая уже чувствовала себя лучше и, чтобы попрощаться с директором, втиснулась в аквариум в холле. С гигантским осьминогом в аквариуме стало очень тесно. Воодушевленный мистер Уильямс взял слово. «Для меня большая честь стать руководителем этой школы. Теперь здесь будут другие порядки. Правда, что вам раньше не задавали домашних заданий?» Мы осторожно кивнули, догадываясь, что за этим последует. «Это никуда не годится. Теперь вам придется как следует взяться за учебу, чтобы добиться отличных результатов. И финансовых затруднений эта школа больше испытывать не будет благодаря дням открытых дверей, во время которых вы научитесь владеть собой и продемонстрируете свою лояльность школе. В прошлый раз у вас хорошо получилось. У вас талант зарабатывать деньги. Развивайте его, ребята». Похвале никто особо не обрадовался. Тем более, когда мы услышали, что следующий день открытых дверей состоится уже в ближайший четверг, и нам придется готовиться к нему в свободное время. Ясно одно. Лидия Леннокс переделывает Голубой риф в соответствии со своими желаниями. А отец Барри — ее марионетка, до отказа набитая пустыми словами и дурацкими идеями. Первым уроком у нас снова были превращения. Крис, разумеется, опоздал. «Опять придется записать», — сказал мистер Гарсия и внес пометку в журнал. Возможно, он бы этого не сделал, если бы знал, какие это будет иметь последствия. На этом уроке мы упражнялись в мысленной трансляции, очень кстати. Мы с учителем превращений едва заметно кивнули друг другу, и на моих губах промелькнула тень улыбки. Вторым уроком была борьба и выживание. Ох. «Прошу всех превратиться, ребята!» — воскликнула мисс Беннет, дважды хлопнув в ладоши. «Мы что, дошколята? Что дальше, возьмемся за руки и будем водить хоровод?» Когда все вошли в воду, в лагуне образовалась давка. Через некоторое время всем удалось принять второе обличье, и на мелководье стало не протолкнуться, особенно рядом с Марой. Но и Тока занимал много места. Поджав лапы, он плавал в обличье жирного аллигатора, используя вместо весла хвост. Он чуть не задел Финни. Чтобы увернуться, она легла на дно, едва не задавив Нокса. «Тока, ты сегодня кошмарная рептилия!» — возмутилась Финни, а Нокс пожаловался. «Я ничего не вижу! Слезь с меня, Камбала!» Барри приходилось то и дело уворачиваться от дельфинов, которые кружили, взволнованно пересвистываясь. «Отлично! А теперь, пожалуйста, выстроитесь в ряд!» — велела новая учительница борьбы. Когда нам более или менее удалось плавать бок о бок, она добавила. «А теперь боритесь с морским оборотнем справа от вас!» Я повернул свое акулье тело вправо и оказался мордой к морде с крошечным морским коньком. «Это нечестно!» — пискнул Линус. «Не подскажет ли она мне, как тебя победить?» «Стукнуть по носу?» — растерянно предложил я. «Можно, конечно, попытаться». Линус был явно не в духе. «Но если ты сейчас разинешь пасть, то всосешь меня, и мне каюк». «Верно», — признал я. «Сойдемся на ничьей?» «Окей», — согласился я. Другие пары испытывали аналогичные трудности. Финни, словно сухой лист, кружилась рядом с Марой, которая двигалась, как в замедленной съемке, и оставила ей засос на загривке. Зубов ведь у нее нет. Люси двумя щупальцами из восьми схватила медузу Зельду и теперь старалась ее не раздавить. Тока и Барри устроили ради забавы потасовку, хотя вообще-то у них были другие партнеры. На пляже Джаспер и Дафна Чайка не очень-то убедительно изображали дуэль. Дафна сидела на спине Джаспера, долбя его панцирь клювом. А Джаспер вопил «Щекотно, щекотно!» Рифовая акула Ральф гонял по лагуне перепуганную Изи, которой приходилось то и дело взлетать и парить над водой. Не один я заволновался, заметив, что Ральф слишком увлекся, пытаясь ее ухватить. Наконец Крис, в обличье морского льва, рванул к ним. «Отстань от нее!» — напустился он на Ральфа, скользнув между ним и Изи. «Ты победил! А теперь проваливай!» «Эй, все путем, бро, расслабься!» — обиделся Ральф. «Спасибо, Крис!» Изи в изнеможении плюхнулась в воду. А потом Юна потеряла в воде сознание, когда Леонора при первом же нападении ударила ее током. «Великая волна!» — вскричала мисс Беннет, выскочила из воды и, поспешно сполоснув в море стаканчик из-под кофе, положила туда неподвижную рыбу-бабочку. «Где у вас медицинский кабинет?» Ной превратился, торопливо натянул плавки и побежал впереди мисс Беннет, чтобы показать ей дорогу к миссис Мисаки. Мы встревоженно смотрели им вслед. «Спорим, остатки кофеина тут же разбудят Юну», — сказала Финни. «Точно!» Нокс проплыл через кофейное облако в лагуне и попробовал. «Фу! Противный привкус!» «Этот урок был не веселее цунами», — раздраженно заметила Шари, умчавшись в глубокую часть лагуны. «А мне понравилось. Я почти победила Ноя», — сказала Блю. «Потому что он тебе поддавался», — отозвалась со дна Шари, беря в пасть ракушки и перекладывая их с места на место. «Ты так считаешь?» — Блю вынырнула, выпустив из дыхала использованный воздух. «Очень мило с его стороны. По борьбе у меня так себе оценки». Мисс Беннет больше не появилась, зато вернулась Юна. Жива-живехонька. «Представляете, я вообще ничего не помню!» — воскликнула она, а Леонора тысячу раз перед ней извинилась. На перемене новый директор Стэнли Уильямс подошел к нам с классным журналом в руке. «Кто из вас Кристофер Джейкобсон?» «Я?» — сказал Крис, пытавшийся забраться на пальму. Он перестал смеяться и, настороженно поглядывая на директора, пригладил выгоревшие на солнце волосы до плеч. «В журнале записано, что за последние две недели ты опоздал 7 раз!» Мистер Уильямс мрачно смотрел на Криса. «Так не пойдет, молодой человек. Я исключаю тебя из школы. Позвони родителям, чтобы они тебя забрали, и иди собирать чемодан!» У Криса отвисла челюсть. «У нас тоже».